Первым, кого увидел Егор, открыв глаза, был склоненный над ним вивисектор. Атила прикинул, что если бы его все это происходило в реале, его лицо ощущало бы одним большим свежим синяком. А так вроде ничего, и челюсть не сломанная, даже нос целый. Хотя побалит. Егор мог приподнять голову, руки, ноги не двигались. Вивисектор молча разглядывал его своими страшными глазами-дырами, немного отодвинувшись. Вблизи он был чудовищно страшен, теперь стало ясно, он и есть эпицентр звона. И тот, в свою очередь, просто следствие сильного ментального давления. От звона путались мысли, ныли уши, на глазах выступали слезы. Когда хозяин башни отошел, Атила сумел кое-как оглядеться. Он лежал на заляпанных кровью доске с четырьмя кольцами-зажимами, сомкнутыми на его руках и ногах. Василиск был по-прежнему тут, вернее полувасилиска, дергался, вращал глазами. А вивисектор звякал скальпелем по доске. Не отвлекаясь, отстегнул от ремня устрашающий обрез, обмотанный лохмотьями черной изолентой, положил на стол. Тонкий звон наполнял башню и головы Атилы, мешал обдумать план спасения. Ему надо было что-то делать, ведь что-то есть у него, способное помочь. А еще левый зажим, вроде закреплен слабее, чем остальные. Железное кольцо шатается на винте, но главное, оно само по себе шире. Похоже, предыдущие жертвы раскачали, пытаясь высвободиться. Егор дернул рукой, ничего не вышло. Дернул сильнее, заболело плечо, но кисть осталась в захвате. Хотя он сумел немного вытащить ее. Выбрав два скальпеля подлиннее и покороче, вивисектор шагнул к жертве. За все время он не издал ни звука. Егор снова напрягся так, что его зашумело в голове, но левый захват не выпускал его руку. Только теперь он разглядел, что на ремне хозяина висит ключ на толстом кольце и пара кожаных сумок. Ключ, наверное, от захвата с виду похож. Если бы удалось вырвать из кольца хотя бы одну руку, снял бы ключ с ремня, отстегнул другие конечности, ерунда, не успеет. Вивисектор ему не позволит. Мысли метались в голове, но звон и страх мешали сосредоточиться. Вивисектор был уже рядом, он задумчиво повертел в руке скальпель и резко, без всякого предупреждения, осадил его плечо Атилы. Провел, разрезая. Егор едва не заверещал. Хоть и приглушенная системная маме костюма, боль была оглушающей. Пухо ненормально большие губы чудовища искривилось алым полумесяцем. Между ними блеснули крупные белесые, выпирающие вперед, как у лошади, зубы. Потом вивисектор нахмурился. Подняв окровавленный скальпель, осмотрел, качнул головой и вернулся к столу. Когда хозяин башни отошел, звон чуть утих, и Егор наконец смог собрать разбегающиеся мысли. Плечо ныло, по нему бежала кровь. Кровь, жидкость. В игре есть определенные законы, физические законы, крепко прописанные в движок. В основном повторяются правила обычного мира, чтобы игроки чувствовали себя как в зоне. Привычно, чтобы каждый шаг не подбрасывал их на несколько метров, как это происходит с людьми на Луне. Чтобы падая с дерева, они ударялись о землю, чтобы в воде можно было плыть, а по льду скользить. Жидкость. Она тоже создает скольжение. Егор повернул голову, как мог, нагнул ее и тянул губами кровь своего плеча. Кровь было много, ненатурально много. А всему потому, что у него был включен режим хардрок, то есть максимум крови. Он предпочитал, чтобы при выстрелах по мутантам от тех разлетались фонтаны темных брызг. Зачем нежничать? Раз уж играешь в игрушку, построенную на убийствах, используй это по полной. В общем, крови было неестественно много. Он набрал полный рот, плюнул, пустил густую струю на свою руку, запястье и кисть. Вивисектор все еще выбирал новых скальпель, а Атила зажмурился и рванул руку. Кисть выскользнула из захвата, он поднял руку. Нет, до ключа на ремне, перехватывающем черный балахон, не достать. Ну и к чему это? С таким чудовищем не справился бы, наверное, даже гигант Хохолок. Василиск наблюдал за ним выпученными глазами. Егор безуспешно рванул правую руку, пытаясь с помощью левой освободить ее, но не смог. Потом установился на обрез, лежащий на краю стола. Стол стоял прямо возле доски, и Егор потянулся к нему, кончиками пальца дотронувшись до края связанного приклада. Заелузил по нему. Если бы не шершавая изолента, ничего бы не вышло. Но благодаря ей Атила потянул оружие ближе, еще ближе, и наконец схватил, покрепче поднял. Он не ожидал, что обрез такой тяжелый. как двухпудовая гиря почти не поднять. Руку повело в сторону, она качнулась. Василис громко замычал и начал бить затылком о стену. Вивисектор развернулся, подавшись вперед, взревел от ярости. Первый звук, который услышал от него Егор. От напряжения в ушах гудело. Атила повел рукой в сторону, и толстый стальной ствол качнулся просто в лицо вивисектора, прямо в раскрытый кроваво-алый рот. Закусив губу, Егор выстрелил. Тугой спусковой крючок сначала едва подался под пальцем, но потом обрез рявкнул, словно сотня бульдогов. Локти хрустнула, отдача едва не превратила плечевой сустав в кашу, плечо вдавило в деревянную плитку. Мгновение оказалось, что ничего не изменилось и даже не убило хозяина башни. А потом голова вивисектора разлетелась мелкими осколками. Они забарабанили по потолку, стенам, по телу зажмурившегося Егора. А потом воцарила тишина, только мычал и бесновался Василиск. Атила ожидал стука упавшего тела, но его не было. Зато болезненный звон стих и наступила тишина. Снаружи заверещали монки. Атила раскрыл глаза. Вивисектор стоял на том же месте, одну руку протянул к своей жертве, а вторую поднял над головой. Правда, головы у него теперь не было, и шеи тоже. Одна пустая формальность вместо шеи. Рычание монков усилилось. Если звон стих, значит пропало поле, защищающее башню, или нет. Каждый жрецомунтанты готовы ворваться сюда. Дотянуться до вивисектора и взять ключи Егор до сих пор не мог. Ну не рукой, но не обрезом. С трудом удерживая обрез на весу, Атила просунул конец ствола в кольцо с ключом, отвел оружие в сторону, потянул сильнее. Безголовое тело накренилось и упало вперед. На доску и на правую все еще вытянула в сторону руку Егора. Он нахнул от боли и принялся стаскивать кольца с его ремня. Несколько секунд ушло на то, чтобы спихнуть вивисектора на пол, освободить кисть. Егор занялся ногами, одновременно лихорадочно шарив взглядом по комнате. Вон на стуле его подсумок с контейнером, где хранилась линза. Вон полученный на баркасе автомат. Монки шумели уже внутри башни. Внизу застучали их шаги. Егор наконец освободился, прыгнул в подсумку, зажав его подмышкой, схватил автомат и подскочил к лестнице, ведущей на чердак. Каждые первые мутанты с вожаком в противогазе ворвались в верхний этаж. Егор дал очередь в брюхо вожаку и полез по ступеням, не прекращая стрелять. Его схватили за ноги, но пули отбросили двух монков обратно. Мутанты перевернули стол, начали бесноваться, крушить мебель. Ныряя в люк, Атила видел, как несколько тварей ползут за ним. Патроны в магазине закончились, запасных не было. Спрыгнув на чердак, он выпрямился, широко расставил ноги над люком и увидел хабар. В разных играх это называют по-разному. Хабар, добро. Если ты завалил крутого босса, пришел сложный квест, сделал еще что-нибудь такое, то заслужил награду. Разрабы это знают игроки тоже. Егор полагал, что хабар, который игрок должен получить за убийство вивисектора, лежит в подвале. Но нет, он здесь, на чердаке. Хабар был специфический. За такой хабар Мировой со своими парнями отдали бы даже хохолок и макушки хохолка. Ну, со всех сторон его окружали ящики. По большей части длинные бледно-зеленые с военными маркировками, хотя было и несколько желтых с эмблемами Красного Креста на белом круге. И даже один раскрашенный под камуфляж. Атила раскрыл ящик, но попал на глаза первым. Внизу ревели монки. Мешая друг другу, они почти взобрались по лестнице. Оскалившись, Егор шагнул к ящику, в котором лежала реактивная противотанковая граната. В цилиндрическом пластиковом контейнере. Он выдернул предохранитель, кольцо под прицельной планкой. Со щелчком раздвинул трубу контейнер, приводя РПГ в боевое состояние. И повернулся к лестнице.